Глава сороковая. «Что за свиток?» — тут же осведомился мой отец. «Не могу вам рассказать всех подробностей, но он приведет Мерда к исполнению его сокровенного желания. По крайней мере, так обещают». «Кто?» «Очевидно, создатели свитка». «Ага, понятно. С вами приятно сотрудничать, Ваше Величество», — едко ответил папа. «Лориэль. Можно просто Лориэль, лорд Уитл. Или, если хотите обязательно титул, тогда мастер Дарк. Так меня когда-то звали при темном дворе». Я про себя присвистнула. Мастер темных искусств – это уже не просто маг, это нечто большее, ведь он часто ступает за грань, пока оттачивает свое мастерство. «Хорошо, Лориэль, учту». Мне показалось, отец намеренно не пожелал называть моего мужа мастером. Впрочем, его можно понять. Среди простых жителей долины часто рассказывались байки о том, как мучают жителей темного королевства именно такие вот черные маги. «А выше мастера только магистр, да?» Вспомнились что-то мне познания темной иерархии. «Да, но он только один, может быть. Сейчас это Мерт». «Логично», — протянула я. «Да, любовь моя», — сказал Риэль, а я сразу вся разомлела от этого его обращения. «Хорошо», — резко прервал нас отец. «Он придет сюда за своим желаемым, заодно захочет подтвердить свою власть над всеми нашими жителями. Какие предложения?» «Понятно, что укреплять оборону. Мы этим занимаемся с утра до ночи, с ночи до утра. От вас, Лориэль, помощь будет какая-то, кроме информации? Что насчет ваших мерголов? Я слыхал, что они сильны в бою». «Конечно, мы вас с Мердом не оставим один на один. Только я предлагаю не давать сразу открытый отпор». «А что тогда? Сдаться с потрохами?» Отец прищурил глаза. Но тут в дверь кто-то постучал. «Прошу прощения, но у ворот стоит человек, он просится внутрь». Заглянул растерянный стражник. «Ох, то никого, то сразу столько гостей», — проворчал папа, но встал из-за стола. «Веди, показывай». Мы с Лориэлем двинулись следом. Он ободряюще сжал мою руку и погладил по ладони. Благодарно улыбнулась в ответ. Чувствовать нашу связь было особенно важно для меня среди всей этой неразберихи, творящейся вокруг. «Так, и кто наш очередной гость? Дайте мне подзорную трубу. Этот не раздобыл себе птицу, пешком пришел». «Рик!» — воскликнула я раньше, чем папа успел рассмотреть сам. «Рик, пустите его!» И радостная побежала вниз. «Амелия, постой!» — донесся сзади голос Лориэля. «Это может быть совсем не он, Амелия!» «Не говори глупости! В прошлый раз не было никакого двойника. Сам Гарриет обманул нас с тобой. Мы ведь выяснили уже это!» — отмахнулась от него. «Я помню, но прошу тебя, постой! Давай хотя бы сначала взглянем на него через дверное окошко вблизи!» «Ладно!» Нехотя согласилась, и мы вместе растолкали стражников и припали к небольшому отверстию. «И? Видишь, он!» «Да, только он почему-то слишком неподвижен», — задумчиво произнес Лориэль. «Тебе не кажется это странным? И как он пришел? Сам? Слишком быстро?» «Не знаю», — я теряла терпение. «Может, за одного из твоих мергулов зацепился, раз они такие быстрые?» «За них не зацепишься, Амелия. Они сразу отцепят и съедят», на полном серьезе ответил Лориэль. «Рик, Рик, это ты! Скажи нам что-нибудь, прошу тебя!» закричала я в окошко. «Да, я, госпожа», произнес он немного заторможенно. «Вот видишь?» Я взглянула победно на Лориэля. «Я же сказала, что это он». «Ага, только аура у него какая-то странная, вся в рябе. Да сама взгляни, ты ведь теперь можешь». Упрямство моего супруга поражало. Еще и на ауру не проверяла друга детства. Какой там не Рик? Да я его узнаю всегда. Бедный, сколько ему пришлось натерпеться из-за своей нерадивой госпожи. И растолкав стражу у основной двери, я лично открыла ее. «Рик!» — бросилась ему на шею радостная и сразу почувствовала, что что-то не так. «Рик!» «Амелия!» — возмущенно воскликнул сзади Лориэль. А Рик в ту же секунду рассыпался на мелкие частицы, словно хрустальная ваза. «Рик?» – растерянно смотрела на происходящее. «Он оставил записку. На месте, где только что стоял парень, теперь лежал кусок пергамента». «Амелия, ты в порядке?» – подлетел ко мне Лориэль. «Что-то не пускало меня к тебе раньше». «Да, я в порядке, а вот Рик не очень, смотри!» – протянула ему записку. «На месте, где только что стоял мой Рик, была выжжена трава, а черные частицы, на которые рассыпался парень, развеялись по воздуху. Зажала свой рот рукой, едва сдерживая рвущиеся наружу слезы. Все из-за меня, это все только из-за меня». «Амелия, это был не Рик, ты что?» Лорель подошел сзади и прижал к себе. «Это темная магия, не более того». «Правда?» До меня не сразу дошел смысл произнесенной им фразы. «Правда», — повторил Лорель. «Они специально сотворили фантома, чтобы мы все попались, особенно ты, полагаю, потому что я не смог сразу подойти, меня не пускал невидимый щит». «Ну зачем? Со мной все нормально вроде, ничего плохого не произошло», — нахмурилась, прислушиваясь к себе. «И слава безымянному и вашей пресвятой богине!» — воскликнул мой супруг, подняв глаза к небу. «Прошу тебя, давай больше так не делать, договорились? Не мчаться ко всем, кто кажется тебе твоим позабытым другом, и уж тем более не обниматься с ними, хорошо?» «Ладно, но пойми меня, я распереживалась, я ведь оставила Рика там, во дворце!» Попыталась доказать какую-никакую логику в собственных действиях. Сейчас-то я отчетливо видела безоговорочную правоту Лориэля, но признаваться в этом совсем не хотелось. «Я понимаю тебя, честно». Он нежно поцеловал меня в висок. «Но и ты пойми, любовь моя, ты одна у меня. Я не могу тобой так рисковать, ведь случись непоправимое, и что тогда будет со мной?» «Нет!» — закричала я в ужасе. «Я не хочу о таком слышать! С тобой все будет хорошо в любом случае! Ты просто обязан сделать так, чтобы было хорошо! Ведь если не ты, кто тогда всех спасет?» «Значит, ты должна тем более заботиться с утроенными усилиями о себе, чтобы все отлично было и со мной!» — улыбнулся Лорель и поцеловал меня в губы. Долго, чувственно. «Договорились?» «Договорились», — кивнула. «Молодец!» «Тогда идем обратно к твоему отцу. Он, небось, еще сильнее посидел, пока ты тут обнималась, не пойми с кем», — усмехнулся Лориэль. «Эй!» — легонько стукнула его в плечо. «Я всего лишь говорю правду». «Слушай, а настоящий Рик жив? Ты как думаешь?» Этот вопрос меня по-прежнему тревожил. Все-таки наличие его темного фантома ничего об этом не говорило. «Думаю, что жив. Даже практически уверен в этом, не волнуйся». Лориэль ободряюще сжал мою руку. «Не будут они его убивать, просто лишь бы убить. Скорее постараются как-то снова использовать против тебя». Прозвучало не очень, но главное, Рик жив, он жив. На сердце отлегло. Пускай данные не самые достоверные, но раз мой супруг так сказал, значит, скорее всего, он прав. «Дочь!» — ко мне кинулся отец и порывисто обнял. «Разве можно так безрассудно поступать?» Мне стало стыдно. Кажется, я единственная, кто творит глупости и тем самым прибавляет волнение остальным. «Прости, папа», — сконфуженно опустила глаза в пол. «Этого больше не повторится». «Ох, Амелия!» Отец лишь прижал меня сильнее к себе. «Что написано в записке, кстати?» Папа отстранился, чтобы снова превратиться в лорда Уитла. «Ничего особенного. Угрозы, предупреждения». Лориэль передал клочок отцу. «Лучше подчинитесь победителю, выдав мне проигравшего», — прочитал он вслух. «Видимо, про вас речь». «Да», — кивнул мой супруг. «Но я этого сделать в любом случае не смог бы, даже если и захотел», — покачал головой отец. «Папа!» — возмущенно воскликнула. «Что, папа? Говорю правду всего лишь!» Он развел руками. «Все нормально, Амелия, я понимаю твоего отца», — с улыбкой произнес Лориэль и прижал меня к себе. «Что ж, ладно, ребятки, пойдите-ка отдохните пока, пожалуй», — сказал папа, задумчиво глядя на руку Лориэля, по-хозяйски лежащую на моем бедре. «Твои прежние покои, Амелия, готовы снова принимать свою хозяйку. Думаю, вам двоим будет там достаточно комфортно. Разделить вас, к сожалению, не смогу после того, как все слуги стали свидетелями демонстрации ваших брачных татуировок». «Спасибо, папа», — тепло улыбнулась и повела Лориэля на выход. «Кажется, я знаю, чем мы сейчас займемся», — интригующе прошептал мне он на ухо. «Чем же?» «Пойдем делать внуков твоему отцу. Он явно только что благословил нас на это дело».